Глава 12. Сенсационное известие для отдела происшествий «Трибуны». Как все, вероятно, помнят, Гарри Кэмпбелл предстал в телеграфном бюро Олимпии в ту самую минуту, когда готовился прозвонить 12-й, последний удар часов в полдень 18 июня. Таким образом, в назначенный срок он был на своем посту, до последней степени усталый, разбитый и морально, и физически. Это не должно удивить тех, кто был осведомлен об исключительном достижении двух профессиональных велосипедистов Билла Стентона и Роберта Флока. Почти без чувств, упав на скамейку в помещении телеграфного бюро, он все же смог ответить «здесь», когда телеграфный чиновник объявил «телеграмма для Гарри Кэмпбелла». Спустя несколько минут, придя в себя после солидной порции смеси виски и джина, он познакомился с содержанием телеграммы. Она гласила: «Чикаго, 8 часов 13 минут, Кэмпбелл, Олимпия, Вашингтон. 9 из 5 и 4, Южная Дакота, Янгтон, Торнбруку». Таким образом, тираж 18 июня был совершен в этот именно день, хотя он мог бы состояться на 48 часов раньше, поскольку касался Германа Тидбери, а он был еще в Новом Орлеане, где должен был оставаться в течение срока, указанного завещателем. Супруги Тидбери думали только о том, как бы заглушить в себе боль своего печального положения, боль от уплаты $200 за каждый день пребывания в Эксельсиор-отеле. Как нотариус Торнброк, так и члены клуба чудаков нашли вполне логичным не менять сроков тиражей, чтобы не урезать дней на переезды партнеров, что вполне согласовывалось и с намерениями Уильяма Гипербона. Главный репортер газеты «Трибуна» не мог пожаловаться на этот последний удар игральных костей. Ему не надо было возвращаться в одну из хорошо известных ему местностей федеральной территории, и он мог совершить путешествие по совершенно неведомым дорогам, направляясь из штата Вашингтон в штат Южная Дакота, отделенные друг от друга расстоянием в 1300 миль. К этому надо прибавить, что Гарри Кэмпбелл, заняв 39-ю клетку, окажется опереженным только XKZ, первым в штате Миннесота, Максом Реалем, вторым в штате Пенсильвания, и Лиси Вэк, третий в штате Виргиния. Таким образом, он станет четвертым по счету впереди командора Урикана, ожидавшего в Висконсине извещения о дне своего отъезда. Что касается Германа Тидбери, то ему надлежало пробыть еще в течение 28 дней в штате Луизиана, а тому крабу предстояло покрываться плесенью в стенах тюрьмы в Сент-Луисе вплоть до окончания матча, если ни один из партнеров не явится туда занять его место. И если нельзя сказать, что Гарри Кэмпбелл вновь приобрел уверенность в ожидавшем его успехе, ибо он никогда и не терял этой уверенности, то, во всяком случае, он был теперь более чем когда-либо увлечен своей ролью, и это увлечение разделяли все его сторонники. На пути его ждали еще три камня преткновения. Лабиринт штата Небраска, через который он раз уже проехал, тюрьма Сент-Луис и долина смерти. Но одна из этих опасностей угрожала XKZ, а две другие — Лиси Вэк и Максу Реалю. И к тому же случай играл такую важную роль в этом матче Гипербона. Единственное число очков, которого репортер мог бояться, было 12, грозившее заставить его проделать путь в штат Небраска, и 10 дублированных очков, которые послали бы его приветствовать Тома Краба в тюрьму, штат Миссури. Тем не менее, хотя в его распоряжении были еще целых 15 дней от 18 июня до 2 июля, чтобы доехать до Южной Дакоты, Гарри Кэмпбелл не захотел терять ни одного часа и на этот раз, не ожидая обычного маршрута заботливого секретаря трибуны, сам скомбинировал себе вполне удовлетворительный маршрут. Территории штатов Южная Дакота и Северная Дакота отделены от Вашингтона двумя штатами – Айдахо и Монтана. В это время года Северная Тихоокеанская железная дорога была открыта. Проходя через штаты Висконсин, Миннесота, Северная Дакота, Монтана и Айдахо, она служила прямым путем сообщения между Чикаго, следовательно, и Нью-Йорком, и столицей штата Вашингтон Олимпии. От Олимпии до Фарго, находящегося на восточной границе Северной Дакоты, около 1300 миль, и 400 миль от Фарго до Янгтона, лежащего на юге штата Южная Дакота. Расстояние, в общем, в 1700 миль. Обычно поезда американских железных дорог делают 1000 миль в 32 часа, а на некоторых даже в 24 часа. Но в данном случае приходилось считаться с переездом через скалистые горы и с возможными запозданиями. К тому же Гарри Кэмпбелл располагал временем для отдыха в Янгтоне в ожидании тиража 2 июля. Вот почему в результате зрелого размышления он решил уехать из Олимпии на следующий же день. Около 400 миль отделяют столицу Вашингтона от первых отрогов цепи скалистых гор, потом 250 миль от западного до восточного конца этого хребта, всего около 600 миль от Олимпии до Хелины, столицы штата Монтана. Эта северная часть Соединенных Штатов вплоть до самого Чикаго обслуживалась железнодорожной линией Северного Тихоокеанского Союза, идущей почти параллельно линии Центральной Тихоокеанской железной дороги, лишь на 6 градусов севернее. Имея в распоряжении 15 дней, чтобы переехать в Южную Дакоту, репортер рассчитывал быть в городе Янгтоне за несколько дней до получения телеграммы от нотариуса Торнброка, которая должна была, он в этом ни минуты не сомневался, известить его о благоприятном для него числе выброшенных очков. Во всяком случае, эта линия Северного Тихоокеанского Союза должна была перевести его через штаты Айдахо, Монтана и Северная Дакота, и в результате такого путешествия читатели газеты «Трибуна» получили бы ряд интереснейших заметок. Выехав из Олимпии и поднявшись на северо-восток, городу Такоби, поезд спустился на юго-восток и пересек цепь каскадных гор, миновав города Годспринг, Кликлус, Элленсберг, Топениш и Пес-Паско, где он пересек реку Колумбию. Проводя большую часть времени на площадке своего вагона, Гарри Кэмпбелл любовался этой чудесной страной, в которой виды один другого лучше чередуются на всем протяжении железнодорожного пути, часто опускающегося в глубокие горные ущелья, где клокочут шумные потоки, берущие свое начало на склонах каскадных гор. Все эти восхитительные картины появлялись и дальше, когда, оставив за собой гору Стюарт, поезд помчался вдоль берега реки Колумбии, которая течет с севера на юг, вплоть до того места, где она делает крутой изгиб и вливается в Тихий океан, образуя южную границу штата Вашингтон. Великолепная река малосудоходна в этой части течения, так как ее преграждают многочисленные водопады — Букленд, Гуалквилл, Айлендс и Прист. Далее паровоз зигзагами помчался по большой колумбийской пустыне между Солт-Лейк и Силкатква-Лейк, где существуют еще проезжие дороги, по которым свободно путешествовали в прежние времена индейские племена Неперсе, Кардален и Пьюи-Алюпс, остатки которых теперь заселяют только несколько участков. Штат Айдахо, лежащий в бассейне реки Колумбии и соприкасающийся на севере с владениями Канады, все еще изобилует лесами и пастбищами, как было и времена до эксплуатации его золотых приисков. Столица его, Бойзе-Сити, на берегу одноименной реки представляет собой город с населением в 2300 человек, а его крупный город Айдахо-Сити лежит при впадении в Колумбию реки Снейк и оказывает экономическое воздействие на всю южную часть этой территории, где китайцы составляют большую часть населения, так же, как и мормоны. За штатом Айдахо начинается территория штата Монтана. Там, проезжая через живописный район скалистых гор, Гарри Кэмпбелл получил целый ряд изумительных впечатлений. Он, глаза которого должны были бы, казалось, привыкнуть ко всем красотам гор Нью-Мексико и Вашингтона. Между их оврагами и ущельями, где параллели и меридианы служат геодезическими границами, протекают, направляясь на север, тысячи ручьев, речек и рек, которые орошают обильнейшие пастбища, способствующие развитию скотоводства. Они являются вместе с многочисленными копьями главным богатством страны, так как климат ее слишком суров для земледелия. Помимо горной цепи, встречается много больших городов, которые обслуживает Северная Тихоокеанская железная дорога. Миссула, Хелина и Бьют. Города эти находятся в центре золотых, серебряных и медных приисков. Миновав Чарльз-Форк-Ривер, а затем высокие вершины Фиснер, Стивене и Пики-Игле, железная дорога вновь спустилась к городу Хелина, столице Айдахо. Там Гарри Кэмпбелл очутился в центре гористой страны, и без сомнения надо было обладать смелым гением американцев, чтобы проложить железнодорожный путь по такому району. В нем почва еще более трудна для такого рода работ, чем та, по которой проложена центральная Тихоокеанская железная дорога на 400 миль южнее. И Гарри Кэмпбелл, познакомившись с этой второй дорогой еще во время своего переезда из Омахи в Сакраменто, мог теперь их сравнить, отдав предпочтение первой. К несчастью, погода была далеко не из приятных, и небо грозовое. В течение 24 часов электрическое напряжение в атмосфере все усиливалось. Тяжелые грозовые тучи поднимались на горизонте, и Гарри Кэмпбелл был свидетелем стихийного взрыва, одного из тех страшных атмосферных явлений, которые бывают так грандиозны в горных местностях. В данном случае гроза не замедлила принять угрожающие размеры. Это была одна из тех гроз с бурями, которые приковывают всех жителей надолго к дому. Путешественники, в свою очередь, не были спокойны, хотя поездам даже при очень ускоренном ходе ничто не угрожает, так как электрический ток находит свободный выход через рельсы. Тем не менее, этот страшный блеск непрерывных молний, эти ужасающие раскаты грома, повторяемые эхом и превращенные в нескончаемый гул, эти молнии, попадающие в скалы и деревья, расположенные вдоль железнодорожного пути, эти громадные камни, отколотые от скалы, образующие целые лавины, и, наконец, перепуганные дикие звери, буйволы, антилопы, олени, лани, медведи, разбегающиеся в разные стороны, все это образовывало ни с чем не сравнимое зрелище, которым путешественники могли вдоволь насладиться в полуденные часы 20 июня. И вот тогда-то репортеру «Трибуны» представился случай послать в свою газету не только одну из самых неожиданных и интересных заметок, но также сообщить об одном странном открытии, сделанном им в области зоологических исследований скалистых гор. Около 5 часов дня, когда поезд медленно поднимался по очень крутому горному склону в самый разгар страшной грозы, Гарри Кэмпбелл стоял на площадке вагона, остальные пассажиры не решались покинуть свои скамейки. Внезапно он увидел на дороге великолепнейшего медведя из породы чернобурых гризли. Он шел на задних ногах вдоль железнодорожного пути, перепуган, очевидно, борьбой стихий, которая всегда производит такое сильное впечатление на зверей. Неожиданно этот представитель стопоходящих, ослепленный яркой молнией, поднял свою правую лапу, поднес ее ко лбу и поспешно перекрестился. Медведь, который осеняет себя крестным знамением? Но это невозможно. Я плохо разглядел. Нет, он разглядел очень хорошо. При ослепляющем блеске молнии гризли, проявляя все признаки страха, несколько раз осенил себя крестным знамением. Вскоре поезд пошел быстрее, и медведь остался позади, а репортер немедленно записал в своей записной книжке. Гризли — представитель новой породы стопоходящих. Крестится во время грозы. Назвать его, говоря о фауне скалистых гор, Урсус Кристианус. И эта заметка фигурировала в письме, отосланном на следующий день из города Хелины в редакцию газеты «Трибуна». Миновав станции Миссула, Боинга, Дремонт и Гаррисон, поезд, проехав длинным тоннелем, проходящим под горным хребтом, утром 21 июня остановился у перрона вокзала города Хелины. Этот город, построенный на высоте 1000 туазов на восточном склоне скалистых гор на берегу горной реки притока Миссури, представляет собой обширный склад добываемых в местных рудниках минеральных богатств этого района. Его население составляет от 14 до 15 тысяч душ. Поезд Северной Тихоокеанской железной дороги, простояв там 2 часа, стал спускаться вниз, направляясь в равнины, орошаемые течением реки Йеллоустоуна и ее многочисленных притоков. Эту страну населяли индейские племена. Плоские головы, большие животы, черноногие, вороны, шайены, мадоки, для которых потом были отведены специальные участки, резервации. Соседство с ними плохо переносится белым населением. Двигаясь некоторое время на юго-восток через Локарт и Боземан, поезд в Ливингстоне опять подошел к берегу реки Йеллоустона, и оттуда через ряд станций Лаури, Говард и Майлес-Сити направился из штата Монтана в штат Северная Дакота и затем в Бич, лежащий на 174 градусе долготы. Наконец, поезд достиг реки Миссури в городе Эдвинтоне, столице штата, который немецкая часть населения предпочитает называть Бисмарком. Город не менее изолированный, чем тот, чье имя он носит, кто никем не любимый, всеми презираемый, покоится теперь в тишине кладбища Фридрихсруэ в Берлине. Гарри Кэмпбелл мог бы перейти на станции Джеймстаун на другую железнодорожную ветку, которая идет прямо в Янгтон. Но, по-видимому, послушный своей фантазии, он предпочел отправиться через Валли-Сити, Ориску и Каслтон в город Фарго, лежащий на западной границе штата Миннесота, куда он и прибыл утром 23 июня. Как раз там, у самой границы этого штата, находился и таинственный XKZ, ожидавший в городе Сент-Поле, столице штата, чтобы следующий тираж, назначенный на 24 число, отправил его... куда? В какую клетку? Без сомнения, очень близко находившуюся от конечной цели, от 63-й клетки и, может быть, даже именно в нее, что бесило репортера «Трибуны», несмотря на всю присущую ему самоуверенность. Штат Дакота, отделенный от штата Миннесота в 1861 году, состоит из двух квадратов, почти одинаковых по размерам. Один южный, другой северный. Территория этого штата, возвышенная, но не гористая, составляет резкий контраст территории соседних с ней штатов к западу от нее. Белое народонаселение предпочло заселить ее юго-восточную часть, где занимается культурой табака, маиса, овса и овощей, так как почва там превосходная. Северная же часть изобилует озерами и прудами. Тут же течет река Миссури до города Янгтона, откуда она спускается в Омаху, тогда как Ривьер-Руж отделяет этот штат от штата Миннесота. Гарри Кэмпбелл провел в Фарго весь день, 23 июня, никого не известив о своем прибытии. Возможно, что вкусы туриста увлекли бы его в некоторые из местечек, расположенных по левому берегу Ривьер-Руж, а также на правом берегу реки, если бы одно неожиданное обстоятельство не заставило его изменить свои планы. В то время как он прогуливался после полудня в окрестностях этого маленького городка, к нему подошел незнакомый субъект, с виду американец, лет 50, небольшого роста, с острым носиком, с маленькими то и дело мигающими глазками, в общем, далеко не симпатичной внешности. «Милостивый государь», — сказал этот субъект, — «если я не ошибаюсь, я видел, что сегодня утром вы вышли из поезда с Северной Тихоокеанской железной дороги». «Да, вы не ошиблись», — ответил Гарри Кэмпбелл. «Мое имя Хоргард», — продолжал незнакомец. «Лен Хоргард. Лен Уильям Хоргард». «Прекрасно, мистер Лен Уильям Хоргард. Скажите, чем я могу вам служить?» «По всей вероятности, вы отправляетесь в Янгтон?» — спросил в свою очередь незнакомец. «Совершенно верно, в Янгтон. В таком случае разрешите мне предложить вам свои услуги». «Ваши услуги? Какие именно?» «Еще только один вопрос. Вы приехали один?» «Один ли я?» — переспросил не без удивления Гарри Кэмпбелл. «Да, один». «Миссис с вами не поехала?» «Миссис?» «Ну, все равно можно обойтись и без нее. Здесь ее присутствие не является необходимым для того, чтобы развестись». «Чтобы развестись, мистер Хоргард?» «Ну, конечно, и я беру на себя все формальности вашего развода». «Но для того, чтобы развестись, нужно быть женатым, а я не женат, могу вас уверить». «Вы не женаты и едете в Янгтон?» — воскликнул Хоргард, видимо, крайне удивленный. — Черт возьми, ну кто же вы, мистер Хоргард? — Я посредник и свидетель по бракоразводным делам. — Я очень сожалею, — ответил Гарри Кэмпбелл, — но ваши услуги мне не нужны. В сущности, репортер не должен был бы особенно удивляться предложению Лена Уильяма Хоргарда. Если в штате Иллинойс разводы представляют собой обычное явление, если можно кричать путешественникам, въезжающим в этот город «Чикаго, остановка 10 минут», как раз столько, сколько нужно, чтобы развестись, то там все же нужны для развода некоторые формальности. Что же касается Южной Дакоты, то здесь все по-другому. Этот штат является специальным штатом разводов. И достаточно, чтобы какой-нибудь свидетель подтвердил, что вы уже 6 месяцев как переселились туда, чтобы без труда расторгнуть ваши брачные узы. Отсюда это ремесло посредников и свидетелей, используемых людьми на службе закона. Они ловят клиента, дают показания в его пользу и находят ему заместителя, в том случае, если он не хочет вести дело лично и предпочитает давать доверенность. Словом, всячески облегчают ему задачу. И маленькое местечко Сиу-Фоли славится исключительной легкостью в расторжении брачных уз, еще большей, чем сам город Янгтон. «В таком случае я должен вам сказать», — прибавил любезным тоном мистер Хоргард, — «что я бесконечно жалею, что вы не женаты». «Я тоже», — ответил Гарри Кэмпбелл, — «так как здесь мне представлялся такой прекрасный случай расторгнуть свой брак». «Ну, раз вы едете в Янгтон, то постарайтесь, пожалуйста, быть там завтра до 3 часов дня для того, чтобы присутствовать на многолюдном митинге». «Митинге? А по какому поводу?» «Дело идет о том, чтобы добиться сокращения до 3 месяцев срока пребывания для устройства развода, как в штате Оклахома, который является для нас очень неприятным конкурентом. Председателем на этом митинге будет почтенный мистер Хельдред». «Мистер Хоргард. Но кто же этот мистер Хельдред?» «Очень известный коммерсант, который разводился уже 17 раз, и, как говорят, это еще не конец». «Мистер Хоргард, я не премину воспользоваться вашим советом и в назначенное время буду в Янгтоне». «В таком случае я сейчас с вами прощусь и надеюсь в будущем быть вам полезен». «Я в этом не сомневаюсь, мистер Хоргард, и не забуду о вашем любезном предложении». «Никогда нельзя знать, что может случиться». «Именно так, мистер Хоргард», — ответил Гарри Кэмпбелл. И он простился с этим достойным свидетелем и посредником, так хлопотавшим в интересах дакотских адвокатов. Оставалось узнать, удастся ли ему добиться на митинге под председательством мистера Хелдрета в городе Янгтоне тех неоценимых удобств, которыми пользовался штат Оклахома. Наконец, на следующий день, 24 числа в 6 часов утра, главный репортер газеты «Трибуна» сел в поезд, направляющийся в Южную Дакоту. Здесь, между двумя штатами, существует довольно запутанная цепь железных дорог, но так как между городами Фарго и Янгтоном всего 250 миль, то Гарри Кэмпбелл был уверен, что он поспеет явиться туда к назначенному в этот день митингу. На его счастье, последняя часть железнодорожной ветки, проложенной между станциями Медари и Суи-Фолс-Сити, была только что закончена, и в этот день по ней должны были пустить поезда. Вскоре он проехал через условную границу, разделяющую Северную и Южную Дакоту, и когда в 11 часов поезд остановился около маленького местечка Медари на берегу реки Биг-Сиу-Ривер, он увидел, что все путешественники выходят из вагонов. Обратившись тогда к дежурному по станции, находившемуся в этот момент на перроне вокзала, он спросил: «Разве здесь останавливается поезд?» «Да, как раз здесь», — ответил служащий. «Так это значит, не сегодня открывается сообщение между Медари и Сиу-Фолс-Сити?» «Нет, мистер, не сегодня». «А когда же?» «Завтра». Эта новость была неприятна Гарри Кэмпбеллу, так как обе станции находятся на расстоянии 60 миль одна от другой, и если ему придется брать экипаж, то он явится слишком поздно и не сможет присутствовать на митинге почтенного мистера Хелдрета. Но как раз в эту минуту он увидел на станции Медари поезд, видимо, готовый к отправлению в Янгтон. «А вот этот поезд?» — спросил он. «О, этот поезд!» — ответил служащий каким-то странным тоном. «Разве он не скоро еще тронется?» «Да, в 12 часов 13 минут». «В Янгтон?» «О, Янгтон», — ответил тем же тоном служащий и покачал головой. Но в этот момент служащего позвал начальник станции, и он не мог поэтому ответить подробно на расспросы Гарри Кэмпбелла. «Черт возьми», — подумал Кэмпбелл, — «вот что меня может устроить, раз дорога откроется только завтра. Очевидно, это товарный поезд, но это безразлично. Сделаю небольшой переезд от Медари до Сиу-Фолс-Сити. Если бы мне удалось проскользнуть незаметно в один из вагонов, то по приезде на место я объяснился бы, с кем нужно». И, как всегда, самоуверенный репортер немало не усомнился в том, что к его объяснениям не могут отнестись иначе, как с самым горячим участием, когда узнают, что он один из знаменитых партнеров матча Гипербона. Он скажет свое имя и одновременно согласится уплатить то, что следовало за свой незаконный проезд. Благоприятствовало проекту Гарри Кэмпбелла то, что в этот момент вокзал Медари был совершенно пуст. Казалось, что все пассажиры стремились его покинуть. На перроне вокзала не видно было теперь ни одного служащего. Только машинист и кочегар были заняты, спешно кидая большими лопатами уголь в паровозную топку. Гарри Кэмпбелл мог поэтому незаметно войти в вагон и, поместившись в уголке, ждать отхода поезда. Ровно в 12 часов 13 минут поезд тронулся, более резко рванув, чем обыкновенно. В течение 10 минут скорость его все увеличивалась, сделавшись вскоре совершенно исключительной. И было немного странно, что когда поезд проходил мимо станции, машинист не давал свистков. Гарри Кэмпбелл поднялся и посмотрел в маленькое окошечко, находившееся в передней стенке вагона. На паровозе, который выбрасывал клубы дыма и пара, не видно было ни машиниста, ни кочегара. «Что это значит?» — подумал репортер. «Неужели же они оба упали? Или, быть может, этот проклятый паровоз сорвался с места своей стоянки, подобно лошади, вырывающейся из своей конюшни?» Внезапно из его груди вырвался крик безумного ужаса. По той же самой линии, на расстоянии менее четверти мили, показался другой поезд, шедший навстречу первому и тоже мчавшийся с головокружительной быстротой. Еще несколько секунд, и паровозы столкнулись. Они налетели друг на друга с совершенно невероятной стремительностью, разбивая багажные вагоны один за другим. Раздался оглушительный взрыв, и остатки двух паровозных котлов взлетели высоко в воздух. Тогда к грохоту и шуму взрыва присоединились громкие «Ура!» и восторженные крики нескольких тысяч людей, толпившихся по обеим сторонам рельсов, но на таком, однако, расстоянии, чтобы не пострадать от крушения. То были любопытствующие зрители, которые создавали волнующий спектакль. Они организовали его за свой счет, устроив столкновение двух поездов запущенных на всех парах. Спектакль чисто американский, надо прибавить. Так произошло открытие железнодорожного пути между Медари и Сиу-Фоллс-Сити, этим раем американских разводов.